Глава 4. Лера словно сидела в темной комнате. Тишина, темнота, ничего не видно. Нет времени, нет ощущений. Время от времени с ней разговаривала Хагра. Казалось, будто ее голос раздается в пространстве, независимо ни от чего. Вообще-то это было тяжко. Зависнуть в небытии после того, как вела яркую, насыщенную жизнь. Потом начали прорываться образы. Складывалось впечатление, что общая плоть Хагры и Леры впитывала их души и тогда уже начинала передавать информацию свою от глаз, от ушей, от носа. Каждая из девушек владела одним из полушарий мозга, то есть Лера могла управлять левой стороной тела, а Хагра – правой, если бы они захотели поделить тело в своем безумном порыве. Но безумцами они не были и потому делили тело нормально, по очереди, получая его каждое в свой час. Вот и в этот вечер Хагра спокойно ушла на отдых, оставив Лере тело, измученное длинным путешествием. Лера, соединившись с телом, чуть не взвыла от боли в бедрах, набитых жестким седлом, от усталости в теле, не до конца еще владевшим всеми своими мышцами, но это уже слишком интимные подробности последствий длительного застоя кишечника. Так что Хагра спокойно удалилась в небытие, оставив Леру своего разбитого коры девичьего тела. Лера, постановая и тихо ругаясь, выползла из палатки, куда перед этим забралась Хагра, наплевавшая на гигиену, лишь бы скорее завалиться в постель, и с трудом встав на ноги, как больная черепаха, двинулась к ручью, где уже плескался Слава. Он с улыбкой посмотрел на приближение несчастного тела, подошел и, стянув с девушки килт, поднял ее на руки. «Как я понимаю, это у нас любимая жена крадется к водопою? Ну-ка, продолжи. У лукоморья дуб». «Хреновый твой дуб», — хихикнула Лера. «Достаточно на русском было спросить. Хагра все равно его не знает. Помоги мне помыться, а? У тебя мыло есть?» «Есть, ага, отлично. Аккуратней. И-и-и, холодная. Какого черта она такая холодная, когда в такой жаре течет? Да чтобы они провалились, эти родники. Намыль мне спину, я не дотянусь. О, как хорошо. А это уже и не спина. Так это и не рука. Слав, давай до палатки, а? Кстати, нет ощущения, что ты с Хагрой, нет?» «Вижу. Нет. Ох, как сладко. Вот ты. Ох, ох, не останавливайся. Ну, мерзавец, какая палатка? Ну, палатка, только скорее тащи, тащи. Ну, ох, да, я. Ты же устала? Ну, не настолько же. Ох, добралась до тебя наконец-то. Как сладко. Хагра, не лезь, не твой муж». Потом они лежали, слушая, как ночной дождик барабанит по натянутой крыше палатки. Под одеялом было тепло, уютно и так хорошо, что не хотелось никуда ехать, никуда стремиться. Так бы лежать и лежать, лежать и лежать. Ну, иногда привставать, конечно, поудобнее. Потом опять лежать. Тело гудело от дневной усталости, от любовных ласк. Низ живота приятно ныл при воспоминании о сладости любви. А тяжелая рука Славы обнимала за плечи. Что может быть лучше этого? Не это ли счастье, когда рядом с тобой любимый человек? И есть крыша над головой, теплое одеяло и кусок хлеба. Лера лежала и думала о том, как хрупко счастье, кажущееся таким незыблемым, таким несокрушимым, и как нужно ценить каждую ее минутку, ведь оно может оборваться в любую секунду. Она приподнялась, наклонилась к Славиному лицу и нежно поцеловала его в губы. Он вздрогнул, открыл глаза и рассмеялся. «Опять? Я, конечно, сексуальный гигант, Слава-производитель, как ты выразилась, но и мне надо немного отдохнуть. Вот посплю и еще произведу. У тебя самой-то уже там не болит?» «Болит. Только пусть Хагра завтра терпит. Она мне оставила отбитый зад, а я ей...» Лера расхохоталась и счастливо сказала. «Не могу никак насытиться тобой. Кажется, что ты сейчас исчезнешь, как будто мираж. Или я исчезну». «Не исчезнешь», — пробормотал Слава, отворачиваясь к стенке. «Если только не будешь мешать спать. А то прогоню тебя на дождик, если будешь меня пихать». Он тихонько захрапел, а Лера закрыла глаза и тоже стала погружаться в сон. Неожиданно к ней обратилась Хагра. «Лер, ну я тоже хочу. Ну чего тебе стоит, а? Он все равно не знает, кто из нас в этот самый момент в теле. Ну хоть разок. Ты сегодня с ним 5 раз кончила, я считала. Нельзя, что ли, чтобы хоть разок и я испытал удовольствие?» «Я что, буду его обманывать? Ну как ты себе это представляешь? Он почувствует, что что-то не то. Ты поведешь себя во время секса как-то не так, он сразу почувствует. Он же меня как облупленную знает. А потом все время будет подозревать, что мы его надуваем». «Лерчик, ну чего тебе стоит, а? У меня одни гадости в жизни. Я такая несчастная, такая брошенная всеми сирота. Я лишена всех радостей, всего счастья, что доступно другим. Ведь у меня нет ничего, даже своего тела, чтобы получить маленькие радости жизни. Ведь ты же знаешь, что я не по своей воле убила тебя, меня заставили. Околдовали эти негодяйки. Я бы жизнь отдала, но не пошла бы против тебя и тех, кто тебе дорог. Ты меня наказываешь за то, что я не совершала. И ведь ты не позволишь мне пойти к чужим мужчинам, да? Скажешь, что это будет измена твоему славе? Так почему хоть разок, иногда, когда он не знает, мне не побывать в своем теле и не насладиться сексом с ним? Лера, это несправедливо. Выглядит логично. Только почему я чую, что ты меня как-то разводишь, а? Хагра, ты маленькая хитрая негодяйка, пользуешься моей дружбой. Ладно. Как-нибудь, когда слава будет со мной, я позволю тебе войти в тело. Но только не часто. Согласна? Спасибо, моя любимая. Ты настоящая подруга, лучшая в мире. Самая-самая. Заткнись, я спать буду, усмехнулась Лера. Кстати, а что ты сегодня видела из того, что видел я? Ощущать-то ты не могла, а видеть можешь? Я сегодня пыталась смотреть через твои глаза, когда ты ехал на коне. Так то вижу, но не всегда. Вроде как иногда контакт устанавливается, то иногда просто торчу в темноте и все. Хм. Я неплохо все вижу. Мужчина твой хорош, настоящий жеребец. А какой у него... В общем, я все вижу и завидую тебе. И все бы позавидовали. Отхватила такого мужика. Счастливая ты, Лерка. А ты расскажешь мне, откуда вы взялись? Вы же не демоны? А ты что, боишься демонов? Усмехнулась Лера. А чего тогда просишь, чтобы Слава тебя взял? Он же демон. Нет, он не демон. Я только сейчас поняла, вспомнила. Мне говорили, что у демонов их причиндалы раздвоены и извиваются, как два языка, а у Славы все нормально, как у всех мужиков. Лучше, чем у всех мужиков. Не демон. Хотя интересно было бы трахнуться с демоном. Это я так просто, к слову. Ну и дурная же ты, Хагришка. Ну чего ты несешь? Рассмеялась Лера и нечаянно толкнула коленом Славу. Мы люди, да, только из другого мира, с другой планеты. Ну как бы тебе объяснить? Есть много, бесконечное множество миров. В одних живут люди, в других нет, они все разные, могут выглядеть не как люди и быть при этом лучше многих миллионов или миллиардов людей, как Киркары, к примеру. Ты узнаешь много такого, что перевернет твое представление о мире, о жизни, о том, что плохо, а что хорошо. Нет никаких демонов. Есть люди, которые частенько хуже всяких демонов. А то, что у Славы не раздвоенный, а интересно было бы, что-то ты меня просто заворожила картинкой демонического». Лера и Хагра стали хохотать. Лера не удержалась и снова толкнула Славу. Он повернулся, пробормотал. «Ну ладно, ладно, иди ко мне, я вроде уже передохнул». И, сдернув с Леры одеяло, осторожно перевалился на нее. Девушка обхватила его ногами, чувствуя, как он раздвигает ее плоть, и шепнула в темноту своего мозга. «Давай, пользуйся, зараза ты такая». Хагра счастливо вздохнула, принимая в себя Славу, и, впившись в его бедра крепкими руками, блаженно улыбнулась и застонала. Утром они также споро собрались. Хагра уже не качалась, как вчерашним утром, похоже, что координация ее движений приходила в норму. Она была довольна и спокойна, как будто так и надо, куда-то ехать в неизвестном направлении с неизвестной целью. С виду было похоже, что она наслаждается поездкой. Девушка молчала, но время от времени на ее губах вспыхивала улыбка. Слава подозрительно посмотрел в ее сторону, потом не выдержал и спросил. «Чего ты все улыбаешься?» «Я с Лерой разговариваю. Она мне рассказывает о жизни в других мирах. Мне же надо знать, откуда вы, как и что. Я так вам завидую. У нас нет такого понятия. Муж, жена. На одну женщину один муж. Нет ли счастья? Я бы своего мужа никуда не отпустила. Я бы с него пылинки сдувала, особенно с такого, как ты. Счастливая Лерка!» «Ладно, ладно, смотри вон на дорогу», — усмехнулся Слава. «Скоро будем возле Роя, осталось немного. Я прикидывал, 10 км, не больше». Они проехали еще 3 км, пока не остановились над огромным обрывом. Под ним вдалеке виднелась гладь колоссального озера, на краю которого возвышался гигантский пирог, черный, как базальтовая скала. У Славы заныло сердце. «Шергион! Шергион!» С тех пор, как корабль был поврежден, все дела пошли кувырком. Да и какие могут быть дела у человека, выброшенного в чужой мир без привычной среды обитания, механизмов, которые не замечаешь, когда они есть, и страдаешь без них, потеряв. Кроме того, попробуй у современного человека отбери электричество, водопровод, газ, он же взвоет, как так можно жить? А этот мир жил именно так, в раннем средневековье. Занятый этими мыслями, Слава не сразу услышал возглас Хагры, и только когда она подскакала и тронула за плечо, он очнулся и вопросительно поглянулся. «Чего ты?» «Погоня!» Хагра была сосредоточена, губы сжаты, а в руке уже зажат меч. Утром она вооружилась как полагается, заявив, что без меча чувствует себя не вполне уверенно. Все равно, как у нее одну руку отрезали. Не мудрено, если с детства ходить с мечом даже в туалет. Слава оглянулся и увидел, как из зарослей метрах в 500 от них выезжает отряд воительниц, человек 150. Они выдвигались уверенно, выстраиваясь полукругом, как для загона дичи, а часть, человек 20, нырнула обратно, видимо, следуя какой-то команде. За высокой травой не было видно, куда они девались, но по логике, Слава предположил, сейчас они нахлёстывают лошадей, обходя их тропами вдоль обрыва, в расчете перехватить их маленький караван впереди. Слава нахмурился. Мелькнула мысль о том, что жалость иногда имеет далеко идущие последствия. Например, если бы он свернул бошки маленьким поганкам у озера, то сообщить об интересной информации отряду воительниц было бы некому. В этом мире он, мужчина, являлся таким сокровищем, что чего там 150 человек, армию послать за ним и то невелика цена. «Гони вперед, брось вьючную лошадь, гоним, гоним!» Они отцепили вьючных лошадей и пустили своих вскачь вдоль обрыва, спасаясь от преследовательниц. Ему не хотелось их убивать, но еще больше не хотелось, чтобы убили Леру, а первое, что сделают эти воительницы, убьют владелицу мужчины, и потому ему ничего не оставалось, кроме как мчаться во весь опор. Хагр была гораздо легче, потому ее лошадь сразу вырвалась вперед, метров на 10. Она оглянулась и вроде как вознамерилась придержать коня, но Слава яростно крикнул: «Гони! Не останавливайся, я прикрою тебя спиной, в меня они не будут стрелять». И тут, как в ответ на его крик, из травы просвистели стрелы. Лошадь Хагры споткнулась, со всего размаху перевернулась через голову и едва не задавила свою всадницу. Метрах в 50 от них с гиканьем и улюлюканьем выскочили всадницы, обошедшие их сбоку, а Слава соскочил с седла и бросился к упавшей девушке. Она лежала с закрытыми глазами и тяжело дышала, видимо, сильно ударилась при падении и была без сознания. Слава схватил ее на руки и припустился бежать так, как никогда в жизни, наверное, не бегал. Его усиленные мышцы и связки работали с невероятной эффективностью, и тело, сжигая запасы своей энергии, выдавало максимальный КПД. Его скорость была больше, чем у бегуна на короткие дистанции, даже больше, чем у лошади, несмотря на то, что он бежал с грузом на руках. Потом, конечно, будут последствия. Тело сжигало жир, после такого бега он похудеет килограмм на 5. Это при том, что особой полнотой и так не отличается. Но эта сверхскорость была необходима, и он бежал, спасая свою женщину. Нацелившись на ту точку, где предположительно находились пещеры киркаров, захлебываясь рвущимся в легкие густым воздухом планеты, Слава мчался длинными прыжками, как лев на охоте. Сзади, как стая волков, мчались воительницы, не отставая и не приближаясь. Остановка Славы дала им возможность приблизиться на расстоянии около 50 метров. А если оглянуться, можно было увидеть искаженные гримасами лица женщин, нахлёстывающие своих лошадей. Но оглядываться было некогда. Главное, чтобы не запнуться о кочку или какую-нибудь корягу. Он не мог позволить себе остановки. Еще одна остановка, и девушка может погибнуть. 3 километра он промчался с такой скоростью, что если бы выступал на Олимпийских играх, выиграл бы их с невероятным результатом, который никто не смог бы побить никогда, если бы не стал мутантом. 4-й километр дался ему уже довольно тяжко. Тело выдавало все, что могло, разогревшись до 40 не меньше градусов, может и больше. Слава просто горел, как свеча, выдавая максимальные усилия. Лошадь, скорее всего, давно не выдержал бы такой скачки, да еще и с 2 седаками и пал бы мертвой. Но человек оказался сильнее лошади, и потому он все бежал, бежал, бежал. 5-й километр Слава прошел с такой же высокой скоростью и заметил, наскоро оглянувшись, что преследовательницы вытянулись длинной змеей. Часть отстала далеко, но половина держалась в такой же близи, как и раньше. Вероятно, у них были хорошие и сильные кони. В 500 метрах от пещер в кустах Слава заметил киркара и на ходу прощелкал на языке многоножек. «Помощь! Преследуют! Враги!» Киркар пронзительно засвиристел, и из кустов выскочили особи 30 его соплеменников, вооруженных ритуальными мечами на длинных рукоятях. От входа в пещеру тоже показалась группа киркаров, не менее 40, которые белой волной понеслись в сторону врага. Первая группа киркаров встретила воительниц сразу за спиной Славы, слегка снизившего темп бега. Воительницы не могли напасть все сразу, растянувшись вереницей, и киркары пронесли через них, как сенокосилка, срубая всех, кто попадался под удар меча. Они рубили всех подряд. Лошадей, воительниц, летели брызги крови, жалобно вопили кони и вскрикивали от ударов женщины. В живых после ударов многоножек не оставался никто. Наконец, они столкнулись с основным отрядом, и закипел страшный бой. Киркаров окружили 10 воительниц. Их было больше в несколько раз, однако это ничего им не дало. Киркары выстроились в круг, и те воительницы, что оказывались в зоне досягаемости их длинных мечей, падали как подкошенные косой. Подбежали еще 3 десятка многоножек, и тогда началась совершеннейшая резня. Слава уже остановился, опустил очнувшуюся Хагру на землю, и они с ужасом смотрели на эту бойню. Одно дело, когда ты даешь команду кораблю, он выпускает смертоносный луч. От этого гибнут десятки людей, но ты их не видишь. Просто что-то взрывается и горит без особых подробностей. Здесь же на твоих глазах превращаются в окровавленные куски мяса полторы сотни здоровых и даже вполне симпатичных женщин. И что мог сделать Слава? Лишь закрыть глаза, чтобы не видеть этого. Когда он их открыл, последние оставшиеся в живых воительницы пытались спасти бегством от неизвестных им чудовищ, но были настигнуты и зарублены в мгновение ока. Многоножки бегали быстрее здешних лошадей. «Что это было?» — с ужасом спросила Хагра и помотала головой, как будто пытаясь отогнать страшные воспоминания. «Лучше б ты убил тех четырех дурех, это они навели отряд». «Лучше бы, не тычь грязным пальцем в открытую рану», — буркнул Слава, — «выпусти Леру, она мне нужна». Девушка закрыла глаза, как будто слегка покачнулась, и когда открыла, сказала по-русски. «Да, Слав, я тут. Кошмар какой. Ой-ой. Какие они все-таки эффективные убийцы, эти киркары. Как бы у местного населения проблем с ними не было. Вот уж с их точки зрения демоны так демоны». Лера обернулась к подошедшему к ней киркару, разглядывающему ее неподвижным взглядом, и сказала на их языке. «Я Лера. Временно сменила внешность. Надеюсь, Славу-то вы помните?» «Я понял». «Информацию о новой Лере принял. Командира Славы мы никогда не забудем. Мать Роя ждет его. Соберите все имущество убитых, лошадей, поймайте наших лошадей, приведите к пещере. Мы пойдем к матери. И проводите нас туда, а то мы здешних ходов не знаем, можем заблудиться». Киркар коротко заверещал, и от группы киркаров отделился один, заспешивший к входу в подземелье. «Он вас проводит. Следуйте за ним». Командир многоножек отскочил от людей и помчался к своему отряду, собирающему трофеи, а Слава и Лера пошли к пещере, стараясь успеть за быстроногим проводником. «Приветствую, командир Слава!» Голос матери Роя был лишен эмоций. «С удовольствием вижу, что ты жив и здоров. Где твоя женщина Лера?» «Она сейчас в этом теле», — Слава обнял Леру за плечи. «Мы будем ей делать новое, старое погибло». «Она не одна в этом теле», — после недолгого молчания ответила мать. «Ты об этом знаешь?» «Знаю. Мать, у меня к тебе два дела. Первое. Мне надо установить псионическую связь с тобой. И второе. Мне, возможно, понадобятся твои бойцы. Киркаров 10 примерно». «Ничего сложного. Иди за провожатым к купели. Погрузишься и настроишься на связь со мной. Что касается бойцов, получишь столько, сколько тебе надо, не в ущерб Рою. Ты же понимаешь, что жизнь Роя превыше всего. Но 10 бойцов могут быть выделены легко. И 20, если надо. Я сейчас произвожу много особей, увидишь в купели. Мое тело требует усиленного кормления, и на это задействованы все мои киркары». Слава отошел от головы матери, увенчивающей гигантскую тушу, похожую на цистерну, и поспешил за провожатым. Лера споткнулась, чертыхнулась и попросила. «Слав, ты не забывай, что это тело Хагры я не вижу в темноте. Ты веди меня, тут же темень, хоть глаз кали». Она взяла Славу за руку, и тот потащил ее за собой, попросив провожатого сбавить темп движения. Киркар что-то прощелкал, но темп сбавил, и через минут 15 они благополучно добрались до купели, находившейся на глубине 200 метров под поверхностью планеты, в огромной пещере, выгрызенной киркарами. Впрочем, Слава заметил, что не все было сделано киркарами. Похоже, что пещера все-таки частично была естественной, на это указывал ручей, протекающий в стороне, возле дальней стены, и сталагмиты со сталактитами. В центре пещеры была устроена купель, озерко диаметром метров 50. Оно будто светилось изнутри, аполисцировало. Слава так никогда и не понял суть этого процесса, но ему всегда казалось, что жидкость светится. Лера восхищенно вздохнула. «Каждый раз, как вижу, дух захватывает. Глянь, сколько маленьких». Купель буквально кишела маленькими киркарами. Тут их были сотни и сотни, а в купель все плюхались и плюхались новые яйца. Обычный размер роя – несколько десятков тысяч особей, так что матери придется еще трудиться и трудиться, прежде чем она полностью заполнит штат. Слава посмотрел на этот суп с клёцками и, сбросив одежды, решительно вошел в купель. Когда глубина достигла ему до груди, он лег и позволил Эхору покрыть себя с головой. Некоторое время ничего не происходило. Потом кожа начала пропитываться Эхором, и Слава услышал, как будто комариный писк или зумер, сквозь который начал пробиваться голос матери Роя. Еще через пару мгновений он уже четко слышал ее голос. «Вот теперь хорошо, командир Слава. Мы можем разговаривать свободно, правда, не очень далеко. Я еще не слишком развелась в псионических способностях, но на какое-то расстояние моих сил хватит». Слава встал и, аккуратно отодвигая перемещающихся в Эхоре личины киркаров и их подросшие копии, вышел на берег, стирая с лица жидкость. «Все, готово. Теперь можем заниматься своими делами. Пошли наверх. Если что, в любой момент я могу связаться с матерью, и к нам придет подмога. Я хочу сейчас пойти к Шаргиону. Если не разбужу его, так хоть поздороваюсь, посижу с ним. Грустно, что так получилось». Возле входа в пещеру уже стоял небольшой табун лошадей, и Славины, и кони-налетчиц. Слава снова расстроился, что Киркарам пришлось убить воительниц, хотя и понимал, что пока рой не восстановит популяцию, нужную для его выживания, выдавать место роения нельзя. Если пройдут слухи о том, что здесь поселились какие-то существа, угрожающие людям, сюда могут явиться уже крупные силы, воительницы, вооруженные дротиками и луками. В этот раз среди киркаров были только раненые, убитых не было. Но если правильно провести в атаку, их тоже можно уничтожить. Да, у них имелось еще и оружие зеленых, игловики, лучеметы, но они ведь тоже не вечны. Заряды кончаются, батареи могут разряжаться от времени. И ведь киркарам еще нужно охотиться, приносить матери пищу для рождения новых киркаров, а люди могут засесть в траве с луками или устроить ловушки по тропам. Людей в тысячи раз больше, и ничего не стоит устроить блокаду. Если они смогли загнать куда-то на север воинственных кентавров, киркары тоже не представят для них особой опасности. Просто потому, что их слишком мало. Да, то, что произошло, никак не укладывалось в теорию единения киркаров с местными жителями, и это очень угнетало Славу. Но, честно говоря, если бы на весах лежали жизнь Леры и жизнь всей этой цивилизации, что бы он выбрал? Он попросил киркаров о помощи, и они не могли отказать своему командиру. И не отказали. Вернее, не отказала мать, ведь все киркары фактически она сама и есть, как ее пальцы, как какие-то передвижные органы, заменяемые ею по мере необходимости. Мать помогла со всех точек зрения максимально эффективным образом, убрала угрозу совсем. Теперь осталось закопать тела, и никто, кроме киркаров, убийц и всего роя, не будет знать о произошедшей трагедии. Возможно, будут какие-то легенды, домыслы об исчезновении целого отряда воительниц, но, скорее всего, мир решит, что те попали под удар клана соперника и были вырезаны подчистую. Шаргион. Слава погладил его рукой, потом забрался по лестнице, сооруженной киркарами, на высоту второго этажа, туда, где была раскрыта мембрана входа. Ее оплели ползучие лианы, и если не знать, где находится вход в корабль, найти его было бы проблематично. Внутри корабля тихо и темно, пахло тленом и гарью, как и тогда, когда Слава и остальные покидали корабль. Он прошел по пустым гулким переходам, прижался головой к стене тоннеля, раньше такой живой, откликающийся на прикосновение, и замер. Шли минуты, долгие как вечность. Он пытался получить отклик от корабля, но не смог. Вздрогнул. Лера, стоявшая позади, тронула его за плечо и спросила. «Можно Хагра выйдет?» Она хотела посмотреть все своими глазами. Я ей немного рассказала, кто мы и откуда, она там просто подпрыгивает от нетерпения. Хочет все потрогать и посмотреть. «Лера», — неожиданно рассердился Слава, — «вам это что, аттракцион? Развлечение? Прыгает она, видишь ли. Шли бы вы отсюда, обе». «Слав, ты не прав», — обиделась Лера. «Никто не имел в виду ничего плохого. Девочке все интересно, она хочет посмотреть, что такого. Это для нас корабль — живое существо, наш друг и брат, а для нее это же чудо». «Давай так договоримся. Делайте, что хотите, только не мешайте мне. Вы отвлекаете меня от соединения с кораблем. Я пытаюсь нащупать любой отклик, любую тень его сущности, а вы тут скачете, посмотреть, потрогать. Вам это не цирк и не музей естествознания. Я ушел. Пойду в рубку Шаргиона. Сколько пробуду, не знаю. А ты обустраивай лагерь. Мне чего-то неохота в пещеры лезть, когда есть палатка. Лошадей ведь поймали, вот вы с Хагрой давайте хозяйничайте. Готовьте ужин и ждите меня. Я должен все-таки понять, как разбудить корабль. Должен». Слава отвернулся от Леры и зашагал вглубь Шаргиона. Он не знал, сможет ли проникнуть в рубку, но ничего другого не оставалось. Лера пыталась что-то сказать вслед, но, видя, что он не слушает, обиженно отвернулась и пошла к выходу. Через несколько шагов она остановилась, повернулась и пошла к обломкам звездолетов на площадке космопорта. Это уже была Хагра, все-таки упросившая Леру посмотреть и пощупать диковинные штуки. Она долго бродила, трогала незнакомые предметы, пыталась влезть в искореженные флайеры, но потом ей это надоело, и она отправилась заниматься хозяйством. Все эти железки, конечно, хороши, но есть пить нужно, крышу над головой соорудить нужно, так что прощайте демонские штучки, здравствуй палатка и очаг. Всю дорогу до пещер Хагра бежала. Ей нужно было восстанавливать былую форму. Мало ли какие приключения впереди. Ей не хотелось быть обузой для Славы, впрочем, как и Лере. Тоннели, тоннели, тоннели. Раньше Слава добирался до рубки за минуты, если не считать первого раза, когда он шел, перешагивая через трупы исследователей корабля. Теперь же едва продвигался, натыкаясь на запертые мембраны. Его спасала огромная сила. Упираясь в мембраны, он умудрялся слегка раздвинуть пластины, а, просунув в образовавшиеся щели пальцы, раздвигал дыру до тех пор, пока туда не пролезало его туловище. Это было тяжело, муторно, но другого пути нет. Хорошо, что перед выходом он догадался и как следует поел, заглатывая куски мяса, почти не жуя. Кроме того, Слава взял с собой приличный по объему вещмешок со всем, что нужно для поддержания сил хотя бы на день или скорее на ночь, ведь снаружи подкрадывался вечер. Путь к рубке занял не менее 7 часов, так Слава определил для себя. Два раза он присаживался, гасил голод копченым мясом и лепешками, запивая их водой из фляги. Он взял несколько фляг. Если без еды Слава мог продержаться долго, то без питья... Войдя в рубку, облегченно вздохнул. Все как прежде. Кресло с углублениями, погасшие старинные краны. Вот только воздух, пожалуй, был гораздо менее пригодным для дыхания, чем тогда, в первый раз, когда он сел в это странное кресло. Слава отнес вещмешок на возвышение к экранам. Положил его на пол и пошел к креслу. Остановился. Подумал и захватил мешок с собой. Вдруг у него не будет возможности встать из кресла. Надо положить воду и мясо поближе, чтобы дотянуться. Он уселся в кресло и положил руки в углубление и замер, отключив все мысли, все желания, кроме одного – установить контакт. Тишина. Мертвая тишина. Ни отклика, ни сигнала, ничего. Он долго сидел в кресле, пытаясь нащупать связь, но не получалось. Прошло часа два, не меньше, когда Слава устало сошел с кресла и, подняв мешок с едой, пошел к возвышению возле экранов. Там он сел, нехотя пожевал свою нехитрую снеть, допил половинку фляги и бросил ее на пол. Потом лег, подложив мешок под голову, и замер. Что делать? Ну что? Что делать? От отчаяния у него перехватило горло, и он выругал себя самыми грязными словами, которые знал за то, что уничтожил величайшее достижение цивилизации – живой корабль. И не просто живой корабль, а доверившийся ему, как будто он убил своего верного пса, ожидающего от хозяина только добра, только радости, а он ему ножом по горлу. От этих мыслей просто подкатывали слезы, и Слава чуть не завыл в голос, приговаривая вслух: «Дурак, дурак, дурак!» Потом успокоился и уснул. Видимо, подействовала сегодняшняя усталость. Ему снились сны, они были тревожными, почти кошмарами. Он горел, ему было больно, страшно, а его посланник повел себя странно, не заботясь о его благополучии, а наоборот, как будто стараясь его уничтожить. Ему было больно и горько, и чтобы забыться, он уснул. Слава проснулся, глотая воздух, грудь его ходила ходуном, а на теле выступил холодный пот. Каким-то чудом во сне он соединился с Шаргионом и видел его сны. Тот спал или находился в состоянии среднем между комой и сном. Но он был жив, и Славу в самую глубину сердца поразили его мысли о посланнике-предателе, пославшем его на смерть. Эти мысли были сродни мыслям ребенка, ведь тот не понимает, что родители ведут его на укол к докторам для того, чтобы он был веселым и здоровым, а не для того, чтобы причинить боль. А ведь Шаргион на самом деле в некотором роде находился на социальном уровне развития маленького ребенка или очень развитого животного, а никак не на уровне человека, которому можно объяснить политическое устройство цивилизации или рассказать, почему нужно было прорываться через ряды линкоров, сжигая свою кожу. Слава сел, позавтракал. Он проспал несколько часов, пролетевших во сне как минута. Он определил время сна по своему чувству времени, заложенному природой в мозг, и потому, что он сильно хотел есть, хотя перед сном плотно насытился. Снова подошел к креслу, сел в него и задумался. Ну как? Как усилить контакт с кораблем? Когда он спал, то касался его пола большей поверхностью кожи. Может, это дало свой эффект? Слава бросил мешок рядом с креслом, и вдруг его осенила одна мысль. Он подтянул мешок к себе, развязал его и достал небольшой стальной нож, которым нарезал мясо для еды. Замер, набираясь решимости, потом резко несколько раз провел ножом вдоль ладони левой руки до запястья, прорезая до самой кости. Ему было больно, но терпимо, другой человек на его месте потерял бы сознание, он лишь зашипел и выругался, наблюдая, как из руки потекли ручейки крови. Порог болевой чувствительности у него был выше, чем у обычного человека. Перехватив нож левой рукой, он проделал то же самое с правой, чувствуя даже какое-то извращенное мстительное удовлетворение, как будто наказывая себя: «На тебе, на! За то, что ты сделал с кораблем, за то, что ты допустил убийство Леры, за то, что... В общем, за все хорошее». Скривившись, Слава опустил истекающие кровью ладони в углубление кресла, сразу же наполнившиеся кровью так, что кисти рук скрылись в темных, горячих лужах. Его как будто прошибло током, и он чуть не потерял сознание. Находясь в полубессознательном состоянии, он не видел, как из подлокотников кресла в его открытые раны вошли тонкие нити плоти Шаргиона, соединившиеся с его нервными окончаниями, с его телом, как будто он стал придатком корабля. А он и стал придатком корабля, его мозгом, его центром управления, его последней надеждой. Слава не знал, что когда выращивали Шаргион, оператор, который это делал, выходил на контакт с кораблем именно таким образом, подсоединяясь напрямую ко всем его функциям, уча его, как надо действовать в тех или иных ситуациях, став мозгом корабля. Возможно, Слава, когда псионически связывался с кораблем, как-то уловил эту информацию, а может, просто интуитивно почувствовал: вот так надо сделать. Так, а не иначе. Система восстановления Шаргиона была жива, и она ждала чего-то подобного. Скорее всего, Шаргион был не первым и не последним кораблем, впадавшим в подобную спячку, а его хозяева не могли ждать, когда он из нее выйдет. Может, это вообще продлится сотню тысяч лет. Поэтому и существовал такой способ пробуждения. Опытный оператор, умеющий работать с живыми кораблями, обученный и тренированный, мог подключиться к кораблю без ущерба своему здоровью и без ущерба своей личности. Но Слава не был обученным, опытным и тренированным. Все, что он хотел, подсоединиться к кораблю, чего бы то ему ни стоило. И когда он добился желаемого, то просто стал Шаргионом. Вернее, их стало двое в одном теле, как Хагра и Лера, например. Вот только девушки были в сознании, могли общаться, а Слава с Шаргионом не мог. Мысли щупы рассыпались по дальним уголкам корабля. Он был полуразрушен. И Слава много узнал о корабле, пробираясь мыслью по его уголкам. В нем находились склады каких-то механизмов, роботов, которые, видимо, и занимались теми кораблями, что прилетали на ремонт. Они бездействовали, и Слава пока не знал, как их запустить. Да и был ли смысл? Что ремонтировать, если только флайеры, что лежали разбитыми в космопорте? Но для этого надо, чтобы их позитронные мозги были целы, исправны и дали схему, как ремонтировать корабль. Впрочем, они и должны быть целыми. Уничтожить их очень трудно. Но пока задача стояла другая – исправить Шаргион. Без этого никакие работы невозможны. Первое, что сделал Слава, попытался нащупать гранов. Они валялись везде, вялые, неподвижные, бессильные. Накопитель энергии, который подпитывал корабль, был переполнен, но добраться до него и черпнуть энергии, пустить ее на оживление механизмов было невозможно. Все пути перекрыты, каналы порваны или заблокированы. Слава попытался прочувствовать, как восстановить каналы, и заметил, что слабый отклик пошел от точки питания гранов в глухом конце корабля, почти неиспользуемой точки, в самом его центре. Он прошелся мыслью по своим биороботам, нет ли какого-нибудь работоспособного, и обнаружил одного единственного, который еще сохранил энергию, чтобы кое-как ковылять по коридорам. Он направил робота к точке питания, надеясь, что тот дойдет, не сдохнув по дороге. Гран ковылял долго, падая, застывая на месте, но воля Славы гнала и гнала его вперед. С огромным трудом биоробот, выжимая последние остатки энергии из своего тела, подсоединился к единственному ненарушенному каналу корабля, идущему от накопителя. Энергия хлынула в робота, и он через несколько секунд был полон под завязку. Славе некогда было думать, почему в гранах осталось так мало энергии, но разгадка была проста – когда корабль, полуразрушенный и неисправный, выходил из-под пространства и садился на планету, спасая своего посланника, он высосал энергию из всех гранов, отдав им приказ соединиться с системами корабля. Один накопитель был уничтожен, другой недоступен, вот корабль высосал из своих фагоцитов все, что мог. Этого хватило, чтобы сесть на планету и открыть двери для выхода. Все. После этого корабль ушел в кому. Те немногие граны, что попытались восстановить его системы, без надзора быстро истратили энергию и, не имея подпитки, тоже впали в спячку. Процесс восстановления замер. Слава внутренне ужаснулся размеру повреждений. Если бы он не соединился с Шаргионом, тот мог никогда не пробудиться и умереть, не приходя в сознание. Его просто некому было бы восстанавливать. Теперь у него имелся исправный, здоровый и веселый гран, который по приказу Славы Шаргиона бросился в коридор, схватил ближайшего своего соратника и потащил к пункту питания. Там он прижался обратно к выходу энергии, что-то вроде контакта на расстоянии сантиметров 30 от пола, и тот за несколько секунд налился полностью. Процесс пошел. Каждый из оживших гранов тащил своего товарища, и скоро у соска выстроилась очередь из заправляющихся. Процесс шел медленно, гранов в корабле несколько десятков тысяч, а этот сосок, к которому тянулась одна единственная тонкая ниточка энергии, не мог пропустить такое количество и стал перегреваться. Температура поднималась, и Слава временно замедлил зарядку роботов. Когда их набралось сотню, он запустил их на восстановление остальных каналов питания. Они врезались в стены тоннелей, проедая там дыры, находили сожженные участки, разъедали их и лепили новую плоть, которую выделяли из себя розовой массой. Та залепляла дыры, восстанавливая каналы, передающие энергию, и через некоторое время заработало несколько точек питания. Процесс пошел веселее. Это было что-то вроде цепной реакции. Славе только стоило подумать, что у него что-то там болит. Тут болит, тут и там надо восстановить. Игра набросались и делали все, что нужно. За исключением тех роботов, что он оставил на восстановлении своих собратьев. Слава Шаргион сидел в кресле, одновременно будучи и человеком, и кораблем. Процесс был запущен. Граны уже пробивались к центральному накопителю, чтобы восстановить его, проложить каналы энергии гравидвигателем. Но главную проблему он так и не решил – как пробудить Шаргиона. Он не мог оставаться в этом кресле на то время, что нужно для полного восстановления корабля. А без его надзора, без руководства, граны не смогут работать и снова окажутся в коме. Даже тогда, когда корабль был законсервирован на Луне, он все равно контролировал гранов, как любой организм контролирует процессы, проходящие в нем, даже если спит. Теперь это был не сон. Это было что-то вроде долгой, очень долгой клинической смерти. Корабль медленно умирал, и Слава подозревал, что не последнее место в этом умирании занимало то, что его посланник оказался предателем, отправившим его на смерть. Шаргион, когда Слава бросил ее на прорыв, почувствовал то, что его пилот готов пожертвовать кораблем ради каких-то своих целей, и это его потрясло настолько, что он не хотел жить. Слава задумался. Что делать? Как быть? Это громадное тело под названием Шаргион потеряло свою сущность, уйдя куда-то в себя, замкнувшись в своей плоти, как в тюрьме. Что он мог сделать для того, чтобы его пробудить? Вероятно, только сходить в эту тюрьму и поговорить с ним. Вот только это легко сказать, а как добраться до сущности Шаргиона, если он не желает разговаривать? Ну что же, в жизни Славы было достаточно тех, кто не желал с ним разговаривать, а еще пытался уничтожить всеми доступными методами. Если уж они подчинялись Славе, то, наверное, он сможет как-то совладать с родным кораблем. Только где у корабля позитронный или какой-то другой мозг, в который псионик мог бы погрузиться? Нет мозга. Как нет мозга? А сам корабль? Он же живой, вот он и есть тот самый мозг. Какая разница, с кулак ли он размером или это 10-километровая лепешка, ушедшая под озеро? Суть-то одна. Фактически Шаргион – гигантский живой организм, гигантский летающий мозг. Зачем ему голова, отдельный мозг, когда он весь и есть мозг? Если часть его повреждается, другие части берут функцию управления на себя, главное, чтобы сама сущность, сам Шаргион еще существовал в этом мозге теле. Слава вышел из своего организма, приросшего к кораблю, и информационным облаком поднялся вверх. Потом подлетел к стене корабля и растворился в ней, как призрак. Он оказался там, где и хотел, огромное пространство, заполненное светом. Сияет громадное солнце, испуская жесткие фиолетовые лучи и нагревая поверхность до кипения. Хорошо. Что может быть лучше жесткого солнечного излучения, сытного и вкусного, греющего кожу? Под этим солнцем так приятно дремать. Слава не мог понять, то ли это он так сросся с кораблем, что начинает думать, как он, то ли слышит мысли Шаргиона, его мечты, его сны. Скорее всего, второе. Сосредоточившись, Слава отправил свое «я» на поиск сущности корабля. Мелькнуло пространство, и вот он видит стоящую посреди белой горячей металлической пустыни кроватку с ребенком. Ему года 3, не больше. Улыбается во сне розовый, румяный, славный такой. Слава подошел к кроватке и присел рядом на образовавшийся по его желанию стул. Ребенок спал, и Славе так не захотелось его будить, что он с трудом пересилил себя и потеребил его за плечико. Мальчик нахмурился, простонал и открыл глаза, такие голубые, сияющие, как будто в них отразилось все небо. «Посланник, уйди! Ты меня не любишь! Ты меня не жалеешь! Уходи! Ты сделал мне больно!» Мальчик сморщился и зажмурил глаза, снова погружаясь в сон. Но Слава не отставал, он наклонился к Шаргиону, взял его на руки и стал покачивать, поглаживая по голове. Хмурые складки на лбу мальчика разгладились, и на его лице показалась улыбка. Он снова открыл глаза и, посерьезнев, обвиняюще сказал: «Почему ты меня не жалел? Почему ты позволил им сделать мне больно? Я так любил тебя, так доверял тебе, а ты, как чужой». «Прости меня», — сказал Слава, — «я не хотел тебе причинить зла. Мы с тобой ближе, чем братья, я чувствую твою боль. Как я могу загладить свою вину, скажи? Послушай, как я переживаю». Слава прижал голову мальчика к груди. «Слышишь, как мне больно? Больно, потому что ты не веришь мне, что ты мог подумать, будто я не люблю и не жалею тебя. Это неправда. Ты мне очень, очень дорог. Понимаешь, в жизни бывают такие ситуации, когда можно принять либо плохое решение, либо очень плохое решение. Я принял плохое, чтобы не стало очень плохо. От того, сумеем ли мы наказать наших врагов, зависели жизни миллиардов таких посланников, как я, и таких шаргионов, как ты. Я был обязан сделать этот шаг, и если бы ты погиб, я бы погиб вместе с тобой. Как и моя жена, которая так же дорога мне, как и ты. Мы бы погибли вместе. Но мы же выжили. Я все-таки принял правильное решение. Ты сильно обижен на меня. Что я должен сделать, чтобы ты меня простил? Скажи, Шаргион, мне плохо без тебя, очень плохо. Я хочу, чтобы ты был со мной. Вернись, пожалуйста. Ты действительно любишь меня и переживаешь, что мне больно? Конечно. Войди в мое сознание, послушай. Я готов сделать все на свете, чтобы ты простил меня и вернулся. Я не хочу, чтобы ты умирал. Твое тело разрушено, но я запустил процесс восстановления, соединившись с ним напрямую. Но нужен ты, потому что я не могу постоянно поддерживать такой контакт. Я умру от голода и жажды. Только ты можешь наладить все как надо. Мы очень, очень тебя ждем. Вернись, пожалуйста. Хорошо, я вернусь. Мальчик обнял Славу и прижался к нему головой. Потом поднял синие глаза и с улыбкой сказал. Ну как я могу тебя оставить, мой посланник? Пространство завертелось, закружилось, мелькнуло, и Слава снова оказался в своем теле. Его кто-то тряс за плечо, он с трудом повернул голову и увидел искаженное лицо Хагры. Она что-то говорила ему, освещаемое самодельным чадящим факелом, а Слава глупо улыбался растрескавшимся губами и сказал: «Зачем тебе факел? Я сейчас включу свет». «Да будет свет». Рубка озарилась светом, слепящим после тьмы, захватившей помещение корабля после катастрофы. Плафоны наверху сияли, а под ногами мельтешили граны, суетливо подчищающие пыль и грязь. Лера бросила горящий факел на пол, и они тут же подбежали, разорвав на части, сожрали палку, засунув куда-то внутрь своих сферических тел. «Ты знаешь, Лерочка, а ведь я наш кораблик разбудил. Он не хотел вставать, спал, а я разбудил. Теперь он не спит, хороший такой парнишка, розовый, а глазки такие синие-синие». Глаза Славы стали закрываться, и он обвис в кресле. Лера приказала киркарам, стоявшим рядом, и они осторожно отделили Славу от кресла. Из него с чмоканьем вылезали нити, которыми он как будто был пришит к креслу, оставляя в том месте, где они входили в тело, красные точки, сочащиеся кровью. Слава весь, как дырявая корыта, сочился кровью и был худ, как скелет, обвитый жилами. Киркаря подняли его на руки и стремительно понеслись вперед по переходам и тоннелям. Лера посмотрела им вслед и подумала о том, что у этих многоножек великолепное чувство направления при ходьбе в любых самых запутанных тоннелях. Теперь будет все нормально. Они погрузят его в Ихор, а он там полежит, немного залечивая раны, и снова поднимется. Как уже бывало не раз. Он дышал медленно-медленно, Ихор проходил сквозь его легкие, отдавая кислород. Тело впитывало Ихор, питалось им, пило его, залечивая раны. Славе было хорошо, приятно, легко. Он хотел поговорить с Лерой, плавающей в толще Ихора рядом, и вдруг вспомнил, она же умерла. Нет, не совсем умерла она в теле Хагры. Стоп. А как же он тут оказался? Почему он снова в Ихоре? Слава дернулся, пошевелил руками и ногами. Все двигается, все нормально. Оперся на дно и встал, выставив голову из толщи Ихора. Закашлялся, водопадом выпустил струю из Ихора из легких, и когда мозг очистился от одури сна, все вспомнил. Он разбудил Шаргиона. Слава потянулся к кораблю и тут же получил ласковый отклик, будто ребенок обнял его рукой за шею и приложился теплой щекой. Слава чуть не расплакался от счастья, а Шаргион успокаивающе передал. «Мой посланник, мой брат, все хорошо, я лечусь, лечусь». «Сколько времени может занять лечение?» «Не знаю, мне не хватает многого, элементов, металлов. Нужно ремонтировать второй накопитель, а еще хуже, я не могу летать. Повреждены гравидвигатели, нужно время, чтобы все восстановить». «А это возможно? Ты сумеешь восстановиться?» «Конечно, сумею», усмехнулся Шаргион. «Нужны только время и материалы. Ты сделал все, что мог, теперь меня лечат граны. Хорошо бы мне перелететь в океан. Я бы смог тогда гораздо быстрее восстановить себя, гораздо быстрее, чем здесь. Но пока что не могу летать. Я рад, что ты тоже очнулся. Я боялся, что ты тоже заснул, как и я, посланник. Ты потратил слишком много сил, восстанавливая меня. Спасибо тебе». «Ты же мне не чужой», усмехнулся Слава. «Ты мой брат. А силы? Что силы? Восстановим. Вот сейчас пойду и начну восстанавливать. Проголодался». «Иди, отдыхай, я пока займусь ремонтом». «Погоди, погоди. Скажи, ты помнишь дорогу домой? Туда, где мы были? Как мы летели? Ты же скакнул неизвестно куда, и теперь мы не знаем, где находимся». «Прости. Мне было так больно, так плохо, что я скакнул сам не знаю куда. И я не помню, как лететь домой. Мне нужно задать координаты, тогда я смогу найти дорогу. А так не могу. Иди, поправляйся, мы все равно что-то придумаем. Главное сейчас двигатели». Слава тяжело вышел из их хора, отодвигая мелких киркаров, тыкающихся в ноги, и тут же попал в объятия Леры Хагры. Она обхватила его руками, уткнулась лицом в его грудь и глухо сказала: «Разве можно так нас пугать? Ты знаешь, сколько времени тебя не было?» «Сколько?» 3 дня. Через сутки, после того, как ты ушел внутрь корабля, мы начали тебя искать. И только через 2 дня нашли. Я думала, наше с Хагрой сердце лопнет. Ты сидел худой, как скелет, весь облепленный какими-то нитями, как в паутине. Ой, даже вспоминать не хочу». Девушка оторвалась от Славы, закрыла глаза, потом открыла и добавила: «Пойдем наверх. Надо тебя откармливать, холить, лелеять. Ты же нежный и мягкий мужчинка. Тебя нельзя держать в черном теле, иначе как ты нас полюбишь?» «Нежный, мягкий, говоришь?» Усмехнулся Слава, разглядывая свои жилистые, узловатые руки и ноги. «Похоже, что если сейчас в бок мне врезать кирпичом, он точно на куски расколется. Чего-то я и вправду высох, как спичка». «Ничего, ничего, откормим. Основа есть, а мясо нарастет. Пошли. Сам можешь идти или тебя понести. Ой, все время забываю, что тело-то не мое, дохленькое. Да-да, дорогая, если бы ты попробовала мое тело, узнала бы, какие тела-то бывают. Хагра тут ругается. Говорит, если не нравится мое тело, кыш, мол, в Киркара переселяйся. Нет уж, я лучше в ее теле пока побуду. Ну все, пошли, родной. Как хорошо, что ты снова с нами». Лера обняла Славу, и они побрели наверх, к свету.